стихи пропали в шелесте страниц. Знаю, что задуют скоро белые метели, унося с собою стаи поздних птиц. Вновь метель закружит, залетает над периметром, как над судьбой. Ой, заблудился я и все плутаю, и мечтаю встретиться с тобой. Твое имя пишу на холодной стене, не отнимет зима рук озябших тепло. Ты свои ладони протяни ко мне, я согрею их дыханием белым вьюгом назло. Вновь метель закружит, залетает над периметром, как над судьбой. Ой, заблудился я и все плутаю, и мечтаю встретиться с тобой. Заблудился я путаю и мечтаю встретиться с тобой. Мечтаю.